Глава 13. Отряды варваров собирались с духом, чтобы наброситься на врага. Орда длинноволосых воинов жаждала крови. Тунгрийские когорты угрюмо ждали атаки. И в эту минуту над полем боя прозвучал громкий голос Франтини. Меньше всего Марк ожидал услышать такую команду. «Тунгрийцы! На землю! На землю!» Секунды растерянности, и солдаты упали. Самые догадливые воины понимали, что это должно значить, и выкручивали шеи, стараясь посмотреть назад. Ряды варваров вздрогнули, когда из дыма появились свежие шеренги суровых солдат, еще не побывавших в бою. Они отличались от тунгрийцев. Пластинчатые доспехи вместо кольчуг и зазубренные шипы на тонких наконечниках копий. Шрамолицы и подофицер второй когорты обменялись восторженными взглядами. — Легионеры, трахните меня, это шестой, вернее, его остатки. Им пришлось здорово поднапрячь, чтобы попасть сюда. Подофицер кивнул, прижимаясь к пропитанной кровью траве. Похоже, они немного разозлились. — Стой! Властный голос префекта Лициния перекрыл шум варваров. В отрывистых командах уж не слышалась его обычная любезность. Подошедшие силы растянулись позади тунгрийцев во всю ширину маленького поля боя. Три шеренги солдат держали копья на изготовку. За их спинами из дыма выходило еще больше людей, намного больше. Первая шеренга — метнуть! Наступающие солдаты дружно пробежали последние три шага и выпустили град копий в первые ряды варваров. Первая шеренга — на колено, вторая шеренга — метнуть! На варваров посыпался новый дождь копий. Вторая шеренга — на колено, третья шеренга — метнуть! При третьем броске варвары дрогнули, за несколько секунд пали сотни воинов. Голос Лициния стал жестче. — Шестой легион, встать! Строят в шеренги для атаки! Легионеры, вскакивая на ноги, спустя мгновение их шеренги были готовы к бою. Перед пораженными врагами внезапно предстала стена щитов и мечей. — Шестой легион! В честь павших! От голоса префекта волосы на голове Марка встали дыбом. И внезапно на поле боя воцарилась тишина. Варвары с опаской смотрели, как легкая победа превращается в неизбежную катастрофу. Слышались только стоны и крики раненых. Лициний прорычал последнюю команду, знаменующую начало бойни. Его резкий голос разнес от одного края шеренги до другого. — Пленных не брать! Центурионы поредевшего легиона повторили команду, приказывая уцелевшим когортам наступать размеренным шагом. Когорты миновали тунгрийцев. Временами легионеры, взгляд которых был прикован к врагам, наступали на спины лежащих солдат. Первые ряды варваров дрогнули под неумолимо приближающимся противником, но не могли отступить, припертые плотной массой людей сзади. Легионеры сблизились с врагом, принялись за дело с безжалостной эффективностью и плохо сдерживаемой яростью. — Найдите офицеров! Марк узнал голос и встал под защитой шеренги легиона. — Не нужно, префект! «Вы здесь!» Лицин невозмутимо кивнул, потом оглядел всю долину. Сквозь слабеющий дым Марк легко разглядел людскую массу, появляющуюся из-за леса справа. Там было не меньше когорты. Широкая колонна все шла и шла, заполняя склон, как чудовищная, покрытая броней змея. Юлий посмотрел куда-то в сторону подходящих войск, стянул шлем и почесал потный затылок. «Сколько?» Префект мрачно улыбнулся. 6000! Весь 20-й легион, а слева — второй, другая половина клещей. Эти варварские ублюдки заплатят кровью за то, что сделали сегодня. Еще один отряд вышел из-за леса по левую руку и потек вниз по склону. Еще один полный легион. Доспехи кавалерии все еще сверкали на гребне, но когда Марк нашел их взглядом, они, по крайней мере, петлянцы, начали спускаться с холма, ища цель для своих копий. Сейчас армии варваров угрожало окружение. Отряды кальгов вздрогнули от неожиданного появления легионов на флангах и рассыпались на десятки и сотни кланов и семей, расталкивая друг друга в спешном бегстве с поля боя. Марк внезапно почувствовал сильную слабость и, наклонившись, оперся руками о колени, чтобы не упасть. Постумия вид Макрин, легат 20-го имперского легиона, с мрачным лицом шел по залитому кровью склону. Перед ним на холм поднимались две центурии, методично добивая раненых. Только счастливая случайность привела к нему курьера Петриана, когда его собственные второй легионы шли маршем всего в 5 милях отсюда. Ведущие когорты бежали к далекому дыму сражения, безжалостно подгоняемые центурионами. Но едва они достигли гребня холма и увидели внизу тысячи варваров, их усталость сменилась холодной целеустремленностью. Когда они атаковали со всех сторон, армия варваров рассеялась, как пыль. Кланы и семьи обратились в бегство. Десяток когорт, пылая жаждой мести, погнались за ними. Легионер — великонный разведчик, охотящийся за головами. Он кратко переговорил с Лицинием, когда префект Петрианы встретил легионы, указал ему направление атаки с двух сторон от леса и забрал с собой оставшиеся когорты. Шестого, чтобы привести подкрепление тунгрийцам. Легат не удивился, когда префект без колебаний отклонил его просьбу принять командование шестым. Это невозможно, легат. Меня воспитывали всадником, а стиль боя легионов мне совершенно не подходит. Кроме того, Петриана вам нужна перед легионами. Я лучше всех могу удержать в узде этих упрямых бритских ослов. Идите поговорите с человеком, который справится с таким делом. Он указал на холм, где за впечатляющим валом из мертвых варваров стояла группа солдат размером с когорту. Быстрыми короткими фразами Лициний рассказал легату о том, как Тит-Тигиди-Перен предал шестой легион и как тунгрийцы удержали склон холма. Ветерана легата в равной мере потрясло и предательство Перенна, его происхождение. — Юпитер! — Это сделал сын Секста Тигиди-Перенна? Сын претрианского префекта заманил имперский легион в засаду варваров? Каждый раз, когда я думаю, что уже все повидал, он кивнул, похлопал уставшего префекта по плечу и подозвал к себе старшего центуриона, указывая на холм. — Я иду туда. Можешь отправить со мной несколько человек на случай, если кто-нибудь из этих трупов только прикидывается. За его спиной, как немое свидетельство удачного предательства Перена, лежали тысячи римских солдат, разбросанные окровавленные кучи трупов. Когда шестой попал в ловушку Кальга и был рассеян, нескольким когортам удалось выстроить защитные периметры. В этих местах тела лежали суживающимися кругами. Легат уже видел тело Салемна и убедился, что командир шестого погиб, а не уведен как заложник. Меч Салемна нашли под телом другого солдата. В суматохе продолжающейся битвы варвары не успели тщательно обыскать все трупы. Сейчас клинок, вложенный в ножны, нес один из офицеров легата. Макрину еще предстоит нелегкая честь вручить меч старшему сыну погибшего. Ему самому следовало быть сейчас дома. Возраст приближался к зрелым 50 намного быстрее, чем хотелось. Однако трон или те, кто стоит за ним, слишком доверяли ему, чтобы отпустить в отставку. Его призвали от домашнего очага и вручили командование 20-м всего 3 месяца назад с указанием искать признаки ненадежности старших офицеров в этой провинции. — Я не стану имперским осведомителем, префект Перен, — категорически ответил он командиру претрианской гвардии, тыча толстым пальцем. Человек, который был сейчас правой рукой императора, скажем, 20 лет назад он служил в Сирии. Макрина с уважением пригласили отобедать с любимцем императора один на один. На стол подавали рабы. Слуги казались глухими, настолько мало они прислушивались к разговорам. — Никто не ждет от вас этого, сенатор, тем более я. Меня не беспокоит, если какие-то молодые, впечатлительные идиоты верят всем слухам из Рима. Даже если они забивают в свои дурные головы, что комод недостоин их уважения. Каждый молодой император заботится об уважении армии, и наш не исключение, только дайте ему срок. Я прошу только разобраться как следует в ситуации и решить, кто в Британии пригоден для службы, а кто нет. До нас доходят слухи, будто губернатор играет в дурацкие игры, приберегая часть золота, предназначенного, чтобы вожди северных племен спокойно сидели на своих местах. Нам нужно узнать правду заранее, пока есть время действовать. Боги и свидетели, меньше всего нам нужно еще одно кровавое восстание на краю мира. Кроме того, если что-то случится, у нас там опытный старший офицер. Макрин кивнул, принимая поручение. Перен слегка улыбнулся, глотнул вина и поставил кубок на стол. Хотя да, есть еще одно. Посматривайте, не встретится ли вам мальчик последнего сенатора Валерия Аквилы? Ходят слухи, что он мог укрыться среди отрядов армии Вала. Макрин бросил на собеседника сумрачный взгляд. — Если парень все еще на свободе, а не раб или мертвец, Макрин решил не проявлять к нему особого интереса. Чем выше сенатор поднимался по скользкому склону, тем больше вокруг становилось убитых варваров. Следы дерзкого сопротивления когорты ауксилиев в верховье долины. Сначала тела лежали по одному. Раненые, которые погибли, когда пытались выбраться из боя, потом подвое и потрое. Земля, сначала забрызганная кровью раненых, стала жидкой от смеси крови и дерьма. Тысячи ног превратили его в жирное болото. Внезапно трупов стало очень много. В воздухе висела едкая вонь. Легат, не в силах избежать оскорбления мертвых, перелез через трехфутовую стену тел. Сотни трупов с ужасными широкими и глубокими ранами сформировали вал, за которым укрывали защитники. Солдат справа заметил какое-то движение в груди тел, подошел и ударил гладиусом. Легат вновь посмотрел вперед и в первый раз увидел мертвых ауксилиев. Их тела были аккуратно уложены рядами и прикрыты плащами. Легат вздрогнул, когда подсчитал потери когорты, посмотрел на оставшихся солдат, чтобы оценить пригодность подразделения для дальнейших действий. Когорта выстроилась под центурием, стояла на склоне холма по стойке смирно, почти как на параде. Они уже стерли большую часть запекшейся крови с лиц. Префект когорты вышел навстречу, его рука немного дрожала. Шок или усталость? Макрин оживленно заговорил, надеясь немного поддержать измотанного офицера. — Префект Аквитий? — Я легат Постумия Авит Макрин, 20-й имперский легион, и со смертью нашего уважаемого коллеги, легата Гая Калидия Салемна, высший офицер, командующий всей этой прискорбной неразберихой. Он помолчал, осматривая море тел. — Вы, префект, похоже, добыли нам победу. Командир Петриан рассказал мне, что вы держали позицию против многократно превосходящих сил врага, и занимали Кальга, пока не подошло подкрепление. Вижу, вы дорого заплатили за успех. Префект кивнул, глядя куда-то вдаль. Можно считать, легат, что эта земля куплена и оплачена. Крупный мужчина, не замечая их, прошел мимо. Он, не отрываясь, смотрел на тело, которое баюкал на руках. Еще одна потеря, как вы говорите, куплена и оплачена. Префект смотрел, как Морбан нежно укладывает тело рядом с другими погибшими. Боюсь, это его сын. А, тяжелая минута для любого мужчины. Старший офицер немного подождал, ища на лице префекта следы сломленного духа, но ничего не увидел. К сожалению, я недавно в этой стране и знаю ваше подразделение только по названию. Простите мой вопрос, вызванный слабым знакомством со стойкостью ваших людей, но они смогут сражаться? Префект медленно кивнул. Общее число потерь — 158 убитых. Еще 103 тяжело раненых, из них выживет не больше половины. Пара сотен с легкими ранами, порезами и ушибами, с которыми можно справиться на месте. Потеряно 3 офицера, 1 убит, 2 ранено, плюс у старшего центуриона стрелой пробито бедро. Но он решил это игнорировать. Выбыли из строя десяток подофицеров. В общем, ничего хорошего, но да, мы можем сражаться, как только похороним погибших и получим кое-какую еду. Хорошо, а вы сами? Префект поднял бровь. — Я в лучшем состоянии, чем большинство моих людей. Здесь сражались они, а не я. Однако именно ваш ум в сочетании с их умением изменил ситуацию, которая в противном случае грозила обернуться полной катастрофой. Со смертью Калидия Солемна я остался единственным высшим офицером, что дает мне бесспорное право повышать в звании любого, если сочту это оправданным. Кроме того, я недавно назначен имперским двором. Даже правитель Британии не будет оспаривать мои приказы. Вы тот человек, префект, который мне нужен, чтобы принять командование остатками 6-го и восстановить его. Легат, с уважением. Старший офицер поднял руку. Нет, префект, уважение здесь исходит с моей стороны. Ваши ауксилии сражались, как претарианцы. Вы умеете командовать солдатами, и у вас уже сложившаяся репутация. Перен мертв, и у меня есть возможность повысить какого-нибудь юнца из моих людей, но никто из них не сравнится с вами. Префект Петрианы сказал, чтобы я не беспокоил его, и поскольку кавалерия — наше потенциальное самое мощное оружие, я буду только рад оставить его на этой должности. Не могу обещать вам должность легата надолго, но вы возглавите 6-й до конца лета и получите права и статус, связанные с вашими новыми обязанностями. Сможете выйти в отставку на хороший гражданский пост, даже если ваше назначение не будет подтверждено. Ваша семья поселится в штаб-квартире в Тисовой роще, так что не пытайтесь отказаться от предложения, поскольку я не расположен его принять. Префект на мгновение прикрыл глаза, устало досматривая варианты. — Кто заменит меня здесь? — Я полагаю, ваш старший центурион опытен? — он кивнул. — Тогда нет особой необходимости срочно искать вам на замену человека и сословия всадников. Подождем до спокойных времен. Сейчас ваши люди должны видеть рядом знакомое лицо, а не нового человека, который не стоял с ними на этом кровавом склоне. Хорошо, легат, я приму ваше великодушное предложение. Отлично. Потратьте несколько минут, чтобы проинформировать своих людей, и сразу принимайте командование шестым. Они должны перегруппироваться в дальнем конце долины, если, конечно, до них дошел мой приказ прекратить преследование. Я передам вам фризов и раетов в качестве временного усиления, чтобы легион насчитывал больше половины своих сил. О, и отведите обе тунгрийские когорты к валу. Мне нужно какое-то тыловое охранение на дороге отсюда до Тисовой рощи. Вдобавок они могут передохнуть, а скоро они вновь понадобятся в деле. Господин! Новый легат отвернулся и пошел прочь, но потом вновь обернулся. Полагаю, вы отыскали тело легата Солянна? Да, похоже, он погиб стоя, хотя и безглавлен. Я слышал, этот дикий народ сохраняет голову врагов в кедровом масле. Вы нашли его меч? Да он моего старшего центуриона. Когда я вернусь в Рим в конце года, то отдам его семье. Я хорошо знаю сына Солемна. Для меня будет честью отдать это оружие ему. Легат подозвал своего старшего центуриона, забрал промасленный сверток и с явным облегчением отдал его Критию. Рад снять с себя эту ответственность. Меня огорчают лица людей, когда я возвращаю им личные вещи близких. Как бы то ни было, легат, отправляйтесь, приводите новых подчиненных в форму. Увидимся вечером на совещании командного состава. Тунгрийцы следили, как он повернулся, и осторожно пошел вниз по склону. Франтини заковылял к префекту с вопросительным выражением лица. — Я легат Секст, новый командир шестого, или того, что от него осталось. Франтини с искренней теплотой поздравил Аквини, радуясь за друга. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, легат. Могу я спросить, кто вас заменит? Пока командовать будешь ты. Потом, надеюсь, выстроится целая очередь подходящих кандидатов. Франтини кивнул. Тогда я извлеку максимум пользы из своего недолгого завершения. Наши приказы? Достойно похоронить погибших и двигайтесь на соединение с легионами. Скорее всего, они встанут на ночь на том холме, где мы были прошлой ночью. Полагаю, вы можете воспользоваться припасами шестого, раз они потеряли несколько тысяч человек. Завтра утром вы выступите к скале вместе со второй когортой, так быстро, как сможете, и будете охранять то, что осталось от крепости. Франтини наморщил лоб. И нет, это не тихое местечко, и не знак того, что я считаю когорту непригодной для дальнейших сражений. В нашем тылу бродит несколько тысяч варваров. Хотя я жду, что как только до них дойдут новости о сегодняшнем сражении, они уйдут в горы. А некоторые могут соблазниться возможностью отправиться на юг. На самом деле нас так мало между здешними местами и Тисовой рощей, что если они не пойдут туда, мы ничего не сможем сделать. Охрана дорог к югу от вала имеет для меня наивысшее значение. Сразу же после радующего глаз вида головы Кальгана шести и орла шестого легиона в руках злобного знаменосца. Я прошу Петриана кавалерийскую центурию. Они будут вести разведку впереди вас и поддерживать связь с основными силами армии. Новый префект, понимающе кивнул. А сейчас мне пора. Но прежде чем я уйду, окажите мне одну услугу. Франтини кивнул. Легат, мне нужны телохранители, всего пара палаток. Эти люди меня не знают, и я их не знаю. Я бы чувствовал себя лучше, если бы между мной и синелицами стояла пара хороших друзей. Уже кого-то присмотрели? Эквити оглядел поле сражений, все еще потрясенной бойни на зеленых склонах долины. Думаю, я прошу вас девятую центурию, ее остатки. Юный Корв будет в относительной безопасности, раз Перена больше нет. В какой-то момент мне нужно дать ему вот это. Эквити приоткрыл сверток, и Франтини, взглянув внутрь, увидел великолепный меч. Очень красиво. Солемно. Да, традиции говорят, что он переходит к старшему сыну. А сейчас, наверное, не самое подходящее время, чтобы рассказать ему эту историю. Именно. Франтини кивнул. Хорошо, легат. Девятая ваша, только помните, что мы хотим ее назад. Для девятой следующий месяц пробежал так же быстро, как и предыдущие недели. Шестой легион, усиленный двумя когортами, Ауксилиев, насчитывающий сейчас 6 когорт, пошел на север, а 20-й и 2-й вернулись к валу, чтобы держать его и начать восстановление разрушенных крепостей. Легион неустанно день за днем очищал местность от отрядов племен, бегущих после того, как скоро стало известно и армии, и недружелюбному местному населению под именем «Битва утраченного орла». После первой недели, когда погода испортилась, и ветер с дождем принялся трудиться над доспехами и снаряжением, так что не без постоянного присмотра быстро покрывались ржавчиной, этот поход стал надоедать. Легион поднимался до рассвета, час под проливным дождем, и обычно оставался на ногах до темноты. В это время года, 18 часов в день и еще дольше для людей, стоящих ночью на страже, они шли вглубь все более и более гористой местности в поисках бегущих варваров. Легион постоянно сталкивался с возможными засадами и неизбежными булавочными уколами ножей в ночи или лучников, которые стреляли из укрытий и часто ускользали из их когтей.